Надзорка, растягиваясь и изгибаясь, налезала на бесчувственное тело, надеваясь на него, как резиновая перчатка, на руку. Наружу теперь торчали только большие ступни, повернутые пальцами друг к другу. На глазах Никиты змеящаяся бликами тварь обволокла креста целиком, потом сократилась, словно разом переварив, и неспешно потекла прочь. Вид, пусть и не принадлежащего человеку, но все же мертвого тела, потряс всех настолько, что даже у словоохотливого Сократыща отнялся язык. Люди стояли вокруг телескопа в боязливом оторопелом молчании, нарушаемом лишь всхлипами Лики. «Васька знает?» – тихо, почти шепотом спросил кто-то. «Побежали за ним?» – также негромко ответили ему. Потом толпу раздвинуло, и к распростертому тельцу шагнул Василий. Все взглянули ему в лицо и тут же отвели глаза. Смотреть сейчас на Василия было страшновато. Несколько секунд он неподвижно стоял над телескопом, потом медленно присел на корточки и, заметно дрогнувшей рукой, огладил нежную серебристую шерстку. В гулкой остолбеневшей тишине пронзительный щебет поберушек казался особенно громким. Зверьки уже знали о случившемся. «Кто?» – глухо спросил Василий. «Крест», – виновато сказал Никита. «Где?» К Василию приблизился пузырек. «Вась», – гримасничая от сочувствия начал он. «Ну ведь не человека же, ну! Не надо, Вась! Не связывайся ты! Хватит, пошутил уже разок с надзорками!» «Где?» повторил Василий, поднимаясь. Смуглое лицо его отяжелело, стало угрюмым и беспощадным. «Да нет его! Нет!» истерически вскрикнула бледная, заплаканная Лика. «Нигде его уже нет! Никита, скажи ему!» Все, включая Василия, повернулись к Кляпову. Тот беспомощно скривился, разомкнул было спекшиеся губы, но объяснить ничего не успел. Толпа раздалась, пропуская непривычно бесцеремонную надзорку, а дальше на глазах у всех произошло то же самое, чему Лика и Никита были свидетелями каких-нибудь 10 минут назад. Тварь растеклась глянцевым чернильным пригорком, обволокла пушистый трупик и, сократившись до прежних размеров, устремилась сквозь шарахнувшуюся толпу. «Вот», — бормотал Кляпов, тыча пальцем вслед надзорки. «Вот так она и его тоже». «Сначала щелчка насмерть, а потом вот так». Кто-то испуганно присвистнул, кто-то принялся с одичалым видом озираться, словно увидел этот мир впервые. «Интересно, интересно», — проскрипел несколько замороженный тенорог Сократыча. «А хозяева-то далеко не столь безобидны, как нам думалось раньше». Однако закончить мысли ему не дали. «Ну, падлы!» взмыл над толпой звонкий, захлебывающийся от злости голос Ромки. «Ну я вам сделаю! Хозяева, да? А вот фиг вам, хозяевам!» Проулки были загромождены вчерашними глыбами. Второй день мужское население маленькой колонии справляло тризну по двум первым покойникам и все никак не могло остановиться. Женщины, правда, уже опомнились и вышли на промысел. Но что они могли сделать нежными своими руками с камушками чуть ли не в рост человека? Новый самогонный аппарат пузырька выдавал литр за литром, и все же пригорок полупрозрачных бурдючков в заветной кладовке неуклонно таял. Дошло до смешного, стало не хватать сырья, и алые капсулы тут же подскочили в цене. Правдоискательница Клавка, словно по пояс в облаке, стояла посреди особенно плотного нагромождения камушков и ругательски ругала всех подряд. «Ну я вас спрашиваю, есть у них вообще голова на плечах у хозяев этих?» Гремела она на весь проулок, хотя внимал ей один лишь дедок Сократыч, к которому Клавка, кстати, отродясь на «вы» не обращалась. «Вы знаете, Клава?» «Не уверен», — воспользовавшись паузой, честно ответил он. «Я даже не уверен, есть ли у них плечи». Но та его даже и не услышала. Должно быть, перед мысленным ее взором теснилась целая толпа слушателей. «Это что же?» — с искренним возмущением продолжала она. «Это и не замахнись на них теперь, на поберушек! Они у тебя из-под носа тюбики воровать будут, мартышки лупоглазые! А ты на них смотри! Да как это вообще можно с людьми их равнять?» «Стало быть, можно», — развел руками Сократыч. Но тут неподалеку от него из воздуха выпало и глухо стукнуло покрытие солидных размеров лом. Затем на том же самом месте, тряся головой, возник муж Люськи с потолка. Нагнулся за инструментом и, словно получив легкого пинка под зад, опустился на четвереньки, а следом уже сыпались с матом и гиканьем остальные. Леша Баптист, Пузырек, Ромка и мужичок средних лет, которого, оказывается, звали просто Коля. «Дед!» – заорал он. «Чего жмешься? Айда с нами! Поменяем рабов Божьих креста и телескопа!» Охотничья ватага, размахивая железом, окружила мощную глыбу очертаниями, напоминающую сильно стилизованного фарфорового слоника. «Тихо!» – надрывался Ромка. «Сладили, блин! 10 рыл на один камушек! Отойди! Долбайте вон тот, полегче!» В проулке загрохотала канонада. Среди молочно-белых глыб мелькнула округлая лоснящаяся спина надзорки. Клавка плюнула и ушла. При таком шуме и громе обличать пьянчужек было все равно бесполезно. Хитрый Сократыч тот остался, и, примкнув к троице, обложившей указанную Ромкой глыбу, врубился в камушек с четвертой стороны. Новый агрегат Пузырька был куда сложнее и производительнее, чем тот, уничтоженный вредными надзорками. Вообще, глянцевые твари, сами того не подозревая, своими налетами весьма способствовали прогрессу. С каждым разом искусство Пузырька неизменно взмывало на новую ступень. Намыслить столь деликатную деталь, как, скажем, крантик, было теперь для умельца плевое дело. Трубчатое детище человеческого разума исправно журчало, побулькивало и благоухало брагой. Гуляли по полу и стенам разъеденные нечеткими тенями цветные блики. Василий, угрюмый, как глыба с упрятанной внутрь напряженкой, проминал собой воздух над толстым смоляным кабелем. Неподвижно и бессмысленно глядя на пульсирующую рощицу стеклистых труб, он время от времени размыкал крупные губы и, словно бык на выгоне, тянул с отчаянием на одной ноте. «Матушка, матушка, что во поле пыльно?» Потом надолго умолкал и вдруг заводил снова, с прежней тупостью, но на полтона ниже. «Дитятка милая, кони разгулялись!» Рядом сидел и плакал пьяненький Никита. «Из-за меня!» — вскрикивал он, неумело тыча кулачишком в грудную клетку. «Он же должен был меня, а не его!» «Дитятка милая!» Василий забирал все ниже. «Ну почему? Почему?» – захлепывался Никита. «Я же сам хотел! Я пойду, я скажу им!» «Сядь!» – тяжко выдохнул вдруг Василий, но Никита и сам уже, не устояв на ногах, вильнул всем телом и вновь опустился на отвердевший вокруг кабеля воздух. В этот миг возле аппарата возник Пузырек с двумя полными сетками, а за ним повалила скопом вся компания. Каждый вновь прибывший раздвигал собой уже имеющуюся толпу, заставляя остальных наступать друг другу на ноги и хвататься за что попало. Запорхали матерки. «Нет, ну я-то тут при чем?» – обиженно восклицал мужичок по имени Коля, на удивление трезвый. «Я, главное, к камушку, а там уже Леша. Я вокруг, а там еще одна». «Дитятка!» Василий замолчал и непонимающе уставился на собутыльников. Углядев вежливо скорбное личико и седенькую бородку Сократыча, скривился, замотал тяжелой головой. «Сократыч!» – жалобно пробасил он. «Телескоп-то, а? Вась!» – то ли с сочувствием, то ли с досадой повернулся к нему Пузырек. Умелые морщинистые руки продолжали работать вслепую, открепляя один из баков. «Ну что ты, ей-богу, воскресить не воскресишь, так? Хозяева за тебя с крестом, прости мою душу грешную, рассчитались, а то бы еще и по тебе сейчас поминки справляли. Тут вон людей уже насмерть бьют, а ты... Собака у тебя, что ли, никогда грузовиком не переезжала? Ну, погревал, ну и будет».